Как вам несчастная жертва царского режима? Самое пикантное, что в те же дни в Ташкенте витийствовал на митингах самый завзятый тамошний противник свергнутого режима Романовых. Фамилия его была Романов, а звали его Николай Константинович. Вот именно. Тот самый позор семейства, что воровал серьги во дворце матери и выковыривал из иконы бриллианты для шлюхи. В столицу от него потом шли телеграммы, в которых он с восторгом приветствовал новое правительство свободной России и, мало того, объявлял себя политическим узником старого режима, полагая, что мало кто знал ту давнюю историю, замурованную в тесном семейном кругу. В завершении он щедро пожертвовал на революцию два своих дворца — Мраморный и Павловский, которые, впрочем, давным-давно у него были отобраны как у недееспособного и переданы в управление Министерству двора. Временному правительству присягнули письменно все без исключения великие князья, что большинству из них нисколько не помогло, хотя кое-кто все-таки сумел смыться за границу. Вели они себя там по-разному. Александр Михайлович, даром что казнократ и темный делец, на события смотрел трезво и в своих воспоминаниях не перекладывал вину ни на масонов, ни на большевиков. И просто необходимо вновь обратиться к обширным цитатам из его книги. «Императорский строй мог бы просуществовать и до сих пор, если бы красная опасность исчерпывалась такими людьми, как Толстой и Кропоткин, террористами, как Ленин и Плеханов, старыми психопатками, как Брешко-Брешковская или же Фигнер, или авантюристами типа Савенкова и Азефа. Как это бывает с каждой заразной болезнью, настоящая опасность революции заключалась в многочисленных носителях заразы — мышах, крысах и насекомых. Или же, выражаясь более литературно, следует признать, что большинство русской аристократии и интеллигенции составляло армию разносчиков заразы. Трон Романовых пал не под напором предтеч советов или же юношей-бомбистов, но носителей аристократических фамилий и придворных, знати, банкиров, издателей, адвокатов, профессоров и других общественных деятелей, живших щедротами империи. Царь сумел бы удовлетворить нужды русских рабочих и крестьян, вот в этом позвольте усомниться, полиция справилась бы с террористами, но было совершенно напрасным трудом пытаться угодить многочисленным претендентам в министры, революционерам, записанным в шестую книгу российского дворянства, и оппозиционным бюрократам, воспитанным в русских университетах. Как надо было поступить с теми великосветскими дамами, которые целыми днями ездили из дома в дом и распространяли самые гнусные слухи про царя и царицу? Как надо было поступить в отношении тех двух отпрысков стариннейшего рода князей Долгоруких, которые присоединились к врагам монархии? Что надо было сделать с ректором Московского университета, который превратил это старейшее русское высшее учебное заведение в рассадник революционеров? Что следовало сделать с графом Витте, возведенным Александром III из простых чиновников в министры, специальностью которого было снабжать газетных репортеров скандальными историями, дискриминирующими царскую семью? Что нужно было сделать с профессорами наших университетов, которые провозглашали с высоты своих кафедр, что Петр Великий родился и умер негодяем? Что следовало сделать с нашими газетами, которые встречали ликованиями наши неудачи на японском фронте? Как надо было поступить с теми членами Государственной Думы, которые с радостными лицами слушали сплетни клеветников, клявшихся, что между Царским селом и Ставкой Гинденбурга существовал беспроволочный телеграф? Что следовало сделать с теми командующими армиями, веренными им царем, которые интересовались нарастанием антимонархических настроений в тылу армии более чем победами над немцами на фронте? Как надо было поступить с теми ветеринарными врачами, которые, собравшись для обсуждения мер борьбы с эпизоотиями, внезапно вынесли резолюцию, требовавшую образования радикального кабинета? Описание противоправительственной деятельности русской аристократии и интеллигенции могло бы составить толстый том, которые следовало бы посвятить русским эмигрантам, оплакивающим на улицах европейских городов доброе старое время. Но рекорд глупой тенденциозности побила, конечно, наша дореволюционная печать. Личные качества человека не ставились ни во что, если он устно или письменно не выражал своей враждебности существующему строю. Об ученом или писателе, артисте или музыканте судили не по их даровитости, а по степени радикальных убеждений. Я вынужден оборвать цитату, но впоследствии вернусь к ней с того места, на котором остановился. Добавлю лишь, что ради исторической объективности следовало бы зачислить в разносчики заразы и автора этих мемуаров, своим казнократством эту сомнительную честь вполне заслужившему. А, впрочем, бог ему судья. Он, повторяю, был не самым худшим, и свое прошлое воровство, сдается мне, искупил поведением в эмиграции. Публично протестовал против тех самых попыток представить крах царской России как результат заговора кучки большевиков и немало сделал для прояснения истинной картины происшедшего. Его мемуары наглядно убеждают, что постигшие Россию беды — следствие отнюдь не зловещих интриг каких-то карбонариев. Все сложнее и печальнее. Совершенно иначе вел себя в эмиграции Кирилл Владимирович. Этот устроил шумную и затянувшуюся клоунаду, отголоски которой дают себя знать и сегодня. Деятельность этого субъекта просто необходимо рассмотреть подробно, потому что до сих пор встречаются люди, верящие, будто на свете существуют такие персоны, как великая княгиня Леонида, великая княгиня Мария Владимировна и наследник престола Георгий Романов. На самом деле это вульгарные самозванцы, которых хватало во все времена. 31 августа 1924 года Кирилл самолично провозгласил себя императором и самодержцем всероссийским, сына Владимира великим князем, дочь Киру великой княгиней, и основал в одной из деревушек во французской провинции Британь императорский двор. На полном серьезе издавал указы и высочайшие манифесты, возводил в дворянство и присваивал офицерские чины. В 1930 году под Парижем даже состоялся парад подданных его величества Кирилла I, коих собралось аж 2000. Александр Михайлович по живости характера заглянул в турыватскую деревушку Сен-Бриак, но, посмотрев на императорский двор, развел руками. Пафос вперемешку с комедией и слепота, погоняемая надеждой, образуют костяк этого отстраненного мира условностей. Ничего реального, все бутафория. Великий князь Николай Николаевич, старый кавалерист, выражался не в пример грубее. «Кирюха есть всего-навсего предводитель банды пьяниц и дураков». Это самое приличное высказывание, иные просто непечатны. «Еще один претендент на престол!» — вскричал офицер. «Они нынче размножаются, как кролики!» Марк Твен, принц и нищий. Давайте поговорим немного о скучной юриспруденции. Без нее в данном случае не обойтись. Закон о престолонаследии в России был принят Павлом I в 1791 году и при Николае I в 1832 году в формулировке «учреждение об императорской фамилии» был включен в свод законов Российской империи. Последние поправки были внесены Николаем II в 1911 году. Формулировки этого учреждения строги и недвусмысленны, как математическая теорема, и никакого другого толкования не допускают. Все расписано строго, как в воинских уставах. Наследником российского императорского престола может быть лишь лицо, удовлетворяющее следующим требованиям. Первое. Принадлежность к императорскому дому Романовых. Второе. Первородство по мужской линии. Третье. Равнородность брака родителей. Четвертое. Рождение от православных родителей, безусловная верность православной вере и ее канонам. Пятое. Соблюдение присяги на верность основным законам царствующего на их основании императора и его наследника. Шестое. Пригодность к занятию престола с религиозной точки зрения. Седьмое. По пресечении мужского потомства право на престол переходит к лицу женского пола, удовлетворяющему шести вышеперечисленным требованиям.